Что тебя ждет? Убедительные цифры, данные и факты. Нехорошие слова, правдивые истории, сомнительные эксперименты и теплый прием. Более чем каждый четвертый взрослый человек соответствует критериям какого-либо психического заболевания. В досье немецкого общества психиатрии, психотерапии, психосоматики и неврологии за 2021 год говорится о том, что ежегодно психические заболевания выявляют у 27,8% взрослых. 17,8 миллионов человек страдают от симптомов, которые настолько серьезны, что размеренная и стабильная повседневная жизнь им уже недоступна. Ровно столько людей проживает сегодня на федеральной земле Северной Рейн-Вестфалии. Тебя пугают эти цифры или, напротив, ты ожидал чего-то подобного? Ты сейчас задаешься вопросом, принадлежишь ли ты к их числу или перебираешь в голове всех своих родственников и знакомых. Представь, что ты сел в переполненный поезд. Осмотрись по сторонам. Здесь есть представители всех возрастов, комплекций, полов, национальностей, религий и сословий. Старые и молодые, толстые и худые, бедные и богатые, серые и разноцветные — все. Внушительный срез общества. А теперь посчитай. Раз, два, три. Ты. Раз, два, три. Ты. Раз, два, три. Ты. Вот приблизительный размах нынешнего безумия. Да ладно. Шансы, что ты сам страдаешь от психического заболевания, либо знаешь такого человека, очень и очень высоки. Разве нечто настолько массовое и вездесущее не должно было стать новой нормой? И как это вообще происходит? Людей сейчас оценивают строже, чем раньше? Что на самом деле считается отклонением? И как нам помочь самим себе? Эти и многие другие вопросы я рассматриваю в настоящей аудиокниге. Реальность такова, что в наше время психические расстройства — вторая по распространенности причина больничных. Первое место занимают заболевания опорно-двигательного аппарата. Вот оно, старое доброе, спину прихватило. Стоит ли упоминать, что среди пациентов, страдающих от боли в спине, тоже немало тех, у кого психическое напряжение проявляется мышечными спазмами и зажимами. И ты наверняка согласишься, что множество людей, опасающихся стигматизации, скорее возьмут больничные из-за спины, чем честно признаются в проблемах с психическим здоровьем. Оба недуга невидимы снаружи, но один из них вызывает гораздо больше удивления, нежели другой, не так ли? В опросе, проведенном среди психически больных людей в 2021 году, почти половина респондентов признались, что иногда называли иные причины своей нетрудоспособности. Итак, можно смело предположить, что психические заболевания вскоре станут основной причиной ухода на больничный. Если, конечно, негласно так уже не происходит. Среди наиболее распространенных психических заболеваний можно выделить следующее. Первое. Тревожные расстройства. Второе. Депрессии. Третье. Зависимости, в особенности алкогольную и наркотическую. Психические расстройства зачастую протекают параллельно и взаимосвязанно. Слово «расстройство», как и «сумасшествие», очень нехорошее. Они неприятные, потому что звучат как оскорбление. «Ты больной, что ли?» Сегодня расстройство стало общепринятым медицинским термином. Термин «расстройство» — широкое понятие, обозначает отклонение от среднего общепринятого представления о чем-либо и не всегда является заболеванием. Примечание научного редактора. Как официально практикующий психотерапевт, я использую его, потому что оно представлено в действующих клинических рекомендациях. Однако, как чуткий психотерапевт, я очень аккуратно подбираю слова и предпочитаю более простые и не столь стигматизирующие выражения, вроде душевного страдания или дисбаланса. Надеюсь, ты простишь мне эту вольность. Я жертвую академической строгостью в пользу более уважительного обращения и более комфортного прослушивания. Когда я говорю «расстройство», в первую очередь я имею в виду то эмоциональное и физическое беспокойство, которое испытывает человек. Из практических соображений я решила ограничиться в аудиокниге тремя наиболее распространенными сумасшествиями и представить их в порядке частоты возникновения. Как сказал один мудрый человек, «Частое встречается часто, а редкое не так часто». Этот мудрый человек — мой муж, Кристиан Вайс. В дальнейшем мне хотелось бы опираться на его забавную логику. Он — психиатр и психотерапевт. Привнес в эту книгу не только мудрость, подобную только что процитированной, но и медицинский взгляд на вещи. Кстати, о порядке. Ты вовсе не обязан, не обязана слушать книгу от начала до конца. Можно свободно перемещаться между главами, ориентируясь на подзаголовки. Если тебе особенно интересны реальные истории пациентов, просто обрати внимание, они идут в потоке текста. Опросники тоже включены, ты легко их узнаешь, перед ними будет пауза. Слушай так, как тебе удобно. Этот формат сделан именно для тебя. Здесь ты найдешь откровенные вопросы и честные ответы о наиболее распространенных психических заболеваниях, подкрепленные примерами из моей терапевтической практики. Ты узнаешь об экспериментах, которые мы вряд ли провели бы сегодня. И прослушаешь много занимательного, что откроет перед тобой новые перспективы. Более того, в аудиокниге присутствуют указания на красные флажки. Они предупредят тебя о том, что уже выходит слишком далеко за рамки нормального и, скорее всего, требует лечения. К тому же каждая глава прошла через руки медика, добавившего свой профессиональный взгляд. Очень умный парень. Аудиокнига «Насколько мы сумасшедшие» создавалась с просветительской целью — рассказать слушателям о психических проблемах, разобраться в них, дестигматизировать, нормализовать, избавить от страха перед лечением и просто немного развлечься. Я с удовольствием приглашаю тебя отправиться в наше поучительное и познавательное путешествие. Начнем с главного. Пара слов о научной стороне вопроса. Медицина, биология и, в частности, нейробиология раскрывают все больше и больше подробностей о том, что на самом деле лежит в основе наших психических процессов. Технический прогресс дает ученым возможность проникать во все меньшие миры. И порой нам открываются совершенно новые, грандиозные пространства. Каждый ответ порождает еще больше вопросов. Мы знаем уже довольно много, а некоторые вещи совершенно точно. Например, что человек — чрезвычайно сложное существо. Внутри нас постоянно работают саморегулирующиеся системы и механизмы, которые влияют как на самих себя, так и на другие структуры. Ежегодные исследования дарят нам новые идеи. Мы обнаруживаем ранее неизвестные крошечные строительные блоки и выходим за рамки привычного мышления. В то же время какие-то пробелы в знаниях мы не заполним никогда. И это хорошо. Попытка превратить эмпирические наблюдения в достоверную теорию и протестировать модели на предмет их надежности и предсказательной силы называется исследованием. По ряду вопросов у нас до сих пор нет точных данных, на которые можно было бы положиться. Все потому, что даже тщательно выверенные и научно обоснованные эксперименты должны быть одобрены, в том числе комитетом по этике, который решает, оправдывает ли польза от исследования весь потенциальный вред, что он может нанести участникам. К счастью, это касается и испытаний на животных. Забегая вперед, скажу, некоторые из записанных в аудиокниге экспериментов сегодня уже не проводятся. А отдельные, даже если они имеют неоспоримую ценность с точки зрения содержания, не будут проводиться никогда. В таких случаях мы остаемся на уровне научных гипотез. Представленные здесь модели сильно упрощены, но годятся для базовых объяснений. Любое упрощение уводит нас в сторону от истины. Например, 4 различных вида аденозиновых рецепторов могли бы быть частью полного представления о том, как работает центральная нервная система. Но, подозреваю, тебе это неинтересно. Поэтому я отправила их пылиться в стол. Точно так же я не буду говорить о редких исключениях из правил. Я с головой ушла в научную литературу, чтобы докопаться до сути. Хоть я знала, что большей части моих изысканий не суждено увидеть свет. Если тебе захочется копнуть чуть глубже, вперед. Я буду только рада. Мир полон знаний, и самое прекрасное, что значительная их часть сейчас в свободном доступе. Пользуйся. А если ты борешься с чем-то, что я описываю в аудиокниге, например, с тревожным расстройством, депрессией или зависимостью, тогда становись экспертом. Это лучший совет, который я, как психотерапевт, могу тебе дать. Многие люди отождествляют себя со своей болезнью. Я тревожен, тревожно. Я депрессивен, депрессивно. Я зависим, зависимо. Но что если сформулировать иначе? У меня склонность к тревожным реакциям. У меня депрессивная реакция на стресс. У меня появилась привычка употреблять наркотические вещества. Но я есть нечто большее. Например, самостоятельность, опыт работы над собой и знания, которые помогают решать проблемы. Тревога, депрессия и зависимость — три темы этой книги, зачастую идущие рука об руку. Я рассматриваю их по отдельности для удобства, но в действительности все гораздо сложнее. Треть людей, пристрастившихся к алкоголю, страдают тревожными и депрессивными симптомами. Почти половина тех, кто болен депрессией, также соответствует критериям диагноза тревожного расстройства. Как ты можешь заметить, линии пересечения масса. Конечно, ты можешь остановиться в аудиокниге только на самой интересной для тебя информации. Но поверь, беглое прослушивание остальных глав тоже заставит тебя пару раз воскликнуть: «Ого!». Далее идет обзор теоретических основ и моделей, если ты хочешь в общих чертах познакомиться с тем, как функционирует человек и его психика. Со многими вещами ты наверняка уже знакома. Но кое-что может показаться новым и удивительным.